Новгородцы чувствовали свою близкую беду и ненавидели московского государя. В 1460 году Василий Темный прибыл в Новгород с сыновьями Юрием и Андреем. Новгородцы собрались на вече у святой Софии и собирались убить его с детьми. Но владыка новгородский Иона отговорил их. «Из этого нам не будет пользы», — представлял он. «Останется еще один сын, старший Иван. Он выпросит у хана войско и разорит нас». Притесняя Новгород, Москва налагала тяжелую руку и на две его самостоятельные колонии – Псков и Вятку. Псков не оказывал против Москвы никакой вражды, хотя московским князьям не могло понравиться то, что псковичи в 1459 году встретили Шемякина сына с крестным ходом и в продолжении трех недель оказывали ему почести. Псков, как земля вольная, по-прежнему принимал к себе князей отовсюду, и таким князем был там Александр Черторижский из литовского княжеского рода. В 1460 году московский великий князь потребовал, чтобы Черторижский, если хочет оставаться псковским князем, присягнул верности Москве. Черторижский не захотел присягать и уехал из Пскова. А псковичи с тех пор стали принимать себе князьями наместников московского государя. Вятка – новгородская колония, основанная в XIII веке выходцами, недовольными Новгородом и потому постоянно остававшаяся независимой от Новгорода и даже враждебную к нему – помогала Шемяке в его борьбе с Василием Темным. За это она понесла наказание, когда Василий вышел из борьбы победителем. Два раза отправлено было против нее московское войско – в 1458 и в 1459 годах. Первый поход был неудачен. Во второй московские воеводы, князья Реполовский и Патрикеев, взяли вятские города Орлов и Котельнич и заставили вятчан признать над собою верховную власть Василия. Василий Темный скончался 5 марта 1462 года от неудачного лечения тела зажженным трутом. Он на один год пережил своего важнейшего советника, митрополита Иону, умершего 31 марта 1461 года. Сын Василия, Иван, и без того уже управлявший государством, остался единым великим князем. Начало его единовластия не представляло в сущности никакого нового поворота против прежних лет. Ивану оставалось идти по прежнему пути и продолжать то, что было им уже сделано при жизни отца. Печальные события с его отцом внушили ему с детства непримиримую ненависть ко всем остаткам старой удельновичевой свободы и сделали его поборником единодержавия. Это был человек крутого нрава, холодный, рассудительный, с черствым сердцем, властолюбивый, непреклонный в преследовании избранной цели – скрытный, чрезвычайно осторожный. Во всех его действиях видна постепенность, даже медлительность. Он не отличался ни отвагою, ни храбростью, зато умел превосходно пользоваться обстоятельствами. Он никогда не увлекался, зато поступал решительно, когда видел, что дело созрело до того, что успех несомненен. Забирание земель и, возможно, прочное присоединение их к московскому государству было заветной целью его политической деятельности. Следуя в этом деле за своими прародителями, он превзошел всех их и оставил пример подражания потомкам на долгие времена. Рядом с расширением государства Иван хотел дать этому государству строго самодержавный строй, подавить в нем древние признаки земской раздельности и свободы, как политической, так и частной. Поставить власть монарха единым самостоятельным двигателем всех сил государства и обратить всех подвластных в своих рабов, начиная от близких родственников до последнего земледельца. И в этом Иван Васильевич положил твердые основы. Его преемникам оставалось дополнять и вести дальше его дело. Первые годы своего единовластия Иван Васильевич не только уклонялся от резких проявлений своей главной цели полного объединения Руси, но оказывал при всяком случае видимое уважение к правам князей и земель, представлял себя ревнителем старины и в то же время заставлял чувствовать, как силу тех прав, какие уже давала ему старина, так и ту степень значения, какую ему сообщал его великокняжеский сан. У Ивана Васильевича, как показывают его поступки, было правилом прикрывать все личиною правды и законности, казаться противником насильственного введения новизны. Он вел дела свои так, что полезная для него новизна вызывалась не им самим, а другими. Решительный и смелый, он был до крайности осторожен там, где возможно было какое-нибудь противодействие его предприятиям. Он не затруднился вскоре после смерти отца в 1463 году покончить с Ярославским княжением, потому что там не могло быть никакого сопротивления. До тех пор Ярославль со своей волостью находился во власти особых князей, хотя уже давно подручных московскому великому князю. Князья эти происходили из рода Федора Ростиславича, князя племени смоленских князей, жившего в XIII веке и причисленного к лику святых. В описываемое нами время род их разделился на многие княжеские фамилии, как то Курбские, Засекины, Прозоровские, Львовы, Шаханские, Солнцевы, Щетинины, Сицкие, Шаховские, Кубенские, Троекуровы, Шестуновы, Юхоцкие и прочие. Все владения их составляли Ярославскую землю, и над всеми ими, точно как в других землях, например, в Тверской или в Рязанской, был из их рода главный старейший князь, носивший титул великого. Ему принадлежал Ярославль. Таким великим князем Ярославской земли был в то время князь Александр Федорович. Этот великий князь Ярославский был столько же бессилен, как и его многочисленные подручники. Иван Васильевич приобрел Ярославль со всею землею старанием дьяка Алексея Полуэктова. Неизвестно, все ли князья Ярославской земли подчинились московскому государю добровольно. Мы не знаем обстоятельств этого события. Само собой разумеется, что волей-неволей эти князья должны были делать все, чего хотел от них сильный властитель, и все они поступили в число его слуг. Но не так относился Иван Васильевич к более сильным князьям, Тверскому и Рязанскому. С Тверским, своим шурином, он тотчас по смерти отца своего заключил договор, в котором положительно охранялось владетельное право Тверского князя над своей землей. Не в политике Ивана Васильевича было раздражать без нужды соседа, жившего на перепутье между Москвою и Новгородом, в то время, когда московский великий князь предвидел неминуемую разделку с Новгородом и должен был подготовлять союзников себе, а не Новгороду, против себя. Рязанский великий князь уже прежде был в руках Москвы. Иван Васильевич не отнял у него земли его, а в 1464 году женил его на своей сестре, признал самостоятельным владетелем, но совершенно взял в свои руки. Никогда уже после того Иван Васильевич не имел повода обращаться со своим зятем иначе, так как рязанский князь не выходил из повиновения у московского. Возникло у Ивана дело с Псковом. И тут-то Иван столько же показал наружного уважения к старине, сколько и заставил псковичей уважать свою власть и значение своего сана. В 1463 году псковичи прогнали от себя присланного к ним против их воли великокняжеского наместника и отправили к Ивану послов просить другого. Иван Васильевич гневался, 3 дня не пускал к себе на глаза псковских послов. Наконец, на 4-й день как бы смиловался и, допустивший их, сначала пригрозил им, а потом сказал: «Я хочу жаловать отчину Псков по старине. Какого князя хотите, такого вам и дам». И отдал им тогда того самого звенигородского князя, которого псковичи сами желали. Иван Васильевич в этом случае, хотя и сделал угодное псковичам по обычаям старины, однако вместе с тем внушил им, что они обязаны этим соблюдением их старинных прав единственно его воле и милости. А если б он захотел, то могло быть и иначе. Сделавши псковичам угодное, как бы из уважения к старине, он потом поступил и против их желания, также из уважения к старине. Псковичи, недовольные новгородским владыкой, затевали отложиться от этого владыки и просили себе особого епископа. Иван Васильевич, опираясь на старину, отказал им в их просьбе вместе с митрополитом Феодосием, заступившим место Ионы. Не в видах московской политики было вооружать против московского великого князя высшую новгородскую духовную власть, которая, напротив, склоняясь в силу своих интересов к Москве, могла обессиливать новгородские стремления, противодействовавшие московскому единовластию. Псковичи в этом деле принуждены были сообразоваться с волею великого князя и отказались от своих планов именно потому, что в Москве решили так великий князь и митрополит. Но не давал московский государь по этому делу слишком зазнаться и Новгороду. Когда Новгород попросил у него воевод, чтобы действовать оружием против Пскова, за то, что Псков не повинуется новгородскому владыке, Иван Васильевич сделал новгородцам выговор за такую просьбу. В 1467 году наступило тяжелое время для Руси. Открылась повальная болезнь, так называемая в те времена «железа» – чума. Она свирепствовала в новгородской и псковской земле, захватила зимою и московскую землю. Множество людей умирало и по городам, и по селам, и по дорогам. На умы нашло уныние и страх. Толковали о близком конце мира. говорили, что скоро окончится 6000 лет существования мира, и тогда настанет страшный суд. Рассказывали о чудных явлениях в природе, предзнаменующих что-то роковое. Ростовское озеро 2 недели выло ночью, не давая спать людям, а потом был слышен в нем странный стук. Среди этой всеобщей тревоги и уныния умерла жена Ивана, тверская княжна Мария. Говорили, что она была отравлена. Видели доказательства этому в том, что ее труп необыкновенно раздулся, так что положенный на него покров сначала висел до земли, а потом оказался недостаточным для прикрытия трупа. После погребения ее в Вознесенском монастыре в Кремле великий князь разгневался на жену дьяка Алексея Полуэктова Наталью, которая посылала к ворожее пояс покойной княгини, и самого мужа ее, Алексея, Иван Васильевич не пускал к себе 6 лет на глаза. Смерть этой княгини остается темным событием. Она развязала Ивана и дала ему скоро возможность вступить в другой брак, важный по своим последствиям. Был у Ивана в то время какой-то итальянец. Его называют в современных летописях Иван Фрязин. Прозвище Фрязин означало не более как принадлежность к западным европейцам. Фрягами называли вообще последних, и название это, как кажется, было не что иное, как переиначенное с течением веков древнее название варяг, сначала означавшее северных скандинавов, а впоследствии перешедшее в значение европейца вообще. Он занимал при дворе московского великого князя должность денежника, то есть чеканщика монет. По всем вероятиям, ему принадлежала первая мысль сочетать великого князя с греческую царевную. И он дал знать в свое отечество, что московский государь овдовел. Через 2 года, в 1469 году, явилось в Москву посольство от римского кардинала Виссариона. Кардинал этот, природный грек, был прежде митрополитом Никейским, и на Флорентийском соборе вместе с русским митрополитом Исидором принял унию. Тогда как товарищ его Исидор воротился в отечество и пал, сражаясь против турок, в роковой день взятия Константинополя Виссарион остался в чести в Риме. От него в посольстве приехал грек именем Юрий и 2 итальянца. Один Карл, старший брат денежника Ивана, а другой их племянник по имени Антоний. Они от имени своего кардинала сообщали великому князю, что в Риме проживает племянница последнего греческого императора Константина Палеолога, дочь его брата Фомы, который, державшись несколько времени в Пелопоннесе со званием деспота Марийского, был принужден, наконец, по примеру многих своих соотечественников, искать убежище в чужой земле. Перешел в Италию с 2 сыновьями Андреем и Мануилом и умер в Риме. Дочь его по имени Зинаида София, впоследствии известная под последним именем, не хотела выходить замуж за принца римско-католической веры. Ее сватали французский король и миланский герцог, но она отказала обоим. И было бы подручно, представляли послы кардинала, великому князю московскому, как государю православной Восточной Церкви, сочетаться с нею браком. Иван Васильевич в 1469 году послал сватом к папе Павлу II и кардиналу Виссариону своего денежника Ивана, прозываемого Фрязиным. Между тем, политическая деятельность московского государя обратилась тогда на восток. Казанское царство, недавно еще основанное и так грозно заявившее себя при Василии Темном, сильно беспокоило Русь. Из его пределов делались беспрестанные набеги на русские земли, уводились русские пленники. Набеги эти производили татары и подвластные татарам черемисы, самое свирепое из финско-татарских племен, населявших восток нынешней европейской России. Иван отправлял отряды разорять черемисскую землю. А в 1468 году ему представлялся случай посадить в Казани своего подручника и таким образом сделать ее подвластной себе. Некоторые казанские вельможи, недовольные тогдашним своим ханом Ибрагимом, приглашали к себе Касима, одного из тех царевичей, которым еще Василий Темный дал приют и поместье на русской земле. Иван Васильевич отправил два войска против Казани. Предприятие не удалось, отчасти потому, что Вятка боялась усиления Москвы и не хотела помогать ей против Казани, а стала на сторону последней. Иван не остановился на первых неудачах и в 1470 году послал снова под Казань рать со своими братьями. Хан Ибрагим заключил мир с Москвой, освободивший всех русских пленников, какие находились в неволе за протекшие 40 лет. Современные известия сообщают, что Ибрагим заключил мир на всей воле великого князя. Условия этого мира нам неизвестны, но, вероятно, мир этот служил подготовкой к тому, что с большим успехом достигнуто было Иваном позже. Затем обстоятельства обратили деятельность Ивана Васильевича к северу. Целые полтора века Москва подтачивала самостоятельность и благоденствие Новгорода. Новгород терпел частые вымогательства денег, захваты земель, разорение новгородских волостей, и потому вполне было естественно, что в Новгороде издавна ненавидели Москву. Озлобление к Москве дошло до высокой степени в княжение Василия Темного. Самостоятельность Великого Новгорода висела на волоске. Была пора прибегнуть к последним средствам. В Новгороде, как часто бывало в купеческой республике, было очень велико число тех, которые личную выгоду предпочитали всему на свете и подчиняли ей патриотические побуждения. Еще за 25 лет перед тем летописец жаловался, что в Новгороде не было ни правды, ни суда. Ябедники сталкивались между собою, поднимали тяжбы, целовали ложно крест. В городе, по селам и властям грабеж, неумеренные поборы с народа, вопль, рыдание, проклятие на старейших и на весь Новгород. И стали новгородцы предметом поругания для соседей. Такие явления неизбежны там, где выше всего ценятся своекорыстные интересы. Но когда слишком очевидно приближалась опасность падения независимости, в Новгороде образовался кружок, соединившийся во имя общего дела, думавший во что бы то ни стало спасти свое отечество от московского самовластия. Душой этого кружка была женщина, вдова посадника Марфа Борецкая. К сожалению, источники дают нам чрезвычайно мало средств определить ее личность. Во всяком случае, несомненно, что она имела тогда важнейшее влияние на ход событий. Она была мать двух взрослых женатых сыновей, имела уже внука. Ее двое других сыновей утонули в море. В память этого грустного события Мария основала монастырь на Белом море, Карельский, в 34 верстах от Архангельска. Марфа была очень богата. В своем новгородском дворе на Софийской стороне, который современники прозвали «чудным», она привлекала своим хлебосольством и собирала около себя людей, готовых стоять за свободу и независимость Отечества. Кроме сыновей Марфы, с ней заодно были люди знатных боярских фамилий того времени – Арбузовы, Афанасьевы, Астафьевы, Григоровичи, Лашинские, Немиры и другие. Люди этой партии имели влияние на громаду простого народа и могли, по крайней мере, до первой неудачи ворочить вечем. Так как им ясно казалось, что Великий Новгород не в силах сам собою защитить себя от Москвы, которая могла двинуть на него сверх сил своей земли, еще силы других, уже подчиненных ей земель, то патриоты пришли к убеждению, что лучше всего отдаться под покровительство литовского великого князя и короля польского Казимира. Иван Васильевич узнал обо всем, что делается и замышляется в Новгороде. Не заявил гнева Новгороду, напротив, кротко послал сказать: «Люди новгородские, исправьтесь! Помните, что Новгород – отчина великого князя. Не творите лихо, живите по старине». Новгородцы навече оскорбили послов великого князя и дали такой ответ на увещание Ивана Васильевича: «Новгород – не отчина великого князя, Новгород сам себе господин». И после того не показал гнева великий князь, но еще раз приказал сказать великому Новгороду такое слово: «Отчина моя, великий Новгород, люди новгородские, исправьтесь, не вступайтесь в мои земли и воды, держите имя мое честно и грозно, посылайте ко мне бить челом, а я буду жаловать свою отчину по старине». Бояре замечали великому князю, что Новгород оскорбляет его достоинство. Иван хладнокровно сказал: «Волны бьют о камни, и ничего камням не сделают, а сами рассыпаются пеной и исчезают как бы в посмеянии. Так будет и с этими людьми-новгородцами».